Эпилог второй. Сайрина. Я куталась в пушистую шаль и смотрела вдаль. Там, на горизонте, где горы встречаются с солнцем, а в небе парят птицы, мне казалось, возможно, счастье. Здесь же, на земле, я не ждала ничего хорошего. Больше не ждала. Мой король отправил меня к врагу, а я влюбилась в него, не выполнила свой долг, не обезопасила земли. Никчемная. Встреча с истинным. Другая бы на моем месте обрадовалась, а я слепо упиралась нашей связи, не желала видеть его рядом с собой. Даже дитя, которое стало плодом одной сумасшедшей, но страстной ночи, не стало для меня важным настолько, чтобы пересмотреть свои планы. Я упорствовала снова и снова, отталкивала мужчину, высмеяла его, нашу связь. Била по больному своими вопросами. Сейчас стыдно вспомнить, но тогда я просто хотела оттолкнуть Эскела от себя. Мне не хотелось даже думать, что рядом будет кто-то другой, а не Найтл. И вот теперь я осталась одна. Одинокая, покинутая, ненужная. С крыльца раздался плач младенца, и я устало выдохнула. «Прощай, небо. Меня ждет сын». Я торопливо подошла к своему маленькому сокровищу, единственному дорогому в этом мире для меня существу, и бережно взяла его на руки. Проснулся мой маленький. Опять животик болит? Ну ничего, мама рядом, мама поможет. Я, покачивая ребенка, подошла к небольшому кувшину с укропной водой. Капнув пару капель себе на руку, я проверила, остыло ли оно. Ну вот. Сейчас дам тебе отвар, и животик пройдет. Будет мой Савушка сладко-сладко спать. Я улыбалась, глядя в крошечное лицо моего сыночка. Понять, на кого он похож, было пока сложно. Но когда он так хмурился, перед глазами появлялся образ его отца, и сердце больно сжималось от тоски. Жив ли он? Вспоминает обо мне, о нас. Жалеет ли, как я, что не случилось у нас семьи? Эти вопросы бередили душу. Слишком поздно я поняла, по кому тоскует мое сердце. Савушка заерзал в моих руках, я поспешила зайти в тепло дома. Уже там я осторожно по капельке дала сыну отвар, а после поднесла грудь. Малыш, как всегда, жадно сосал молочко, а я, не скрывая своей любви и нежности, гладила его по спинке и улыбалась. В небольшой комнатке возле камина было уютно, тепло и спокойно. Тишину нарушил скрип открывающейся двери, и я застыла над сыном. Кто мог прийти сюда? Сердце гулко забилось в груди. Я боялась верить и надеяться, но в комнату вошел Эскел. Он выглядел уставшим, с темными кругами под глазами, отросшей бородой, но смотрел на меня решительно и твердо. Пока не увидел, как его сын ест. Я смутилась, но грудь не прикрыла. «Здравствуй, Сайрина», — прокашлялся мужчина и неуверенно сделал шаг вперед. Наши взгляды встретились, и я улыбнулась мужчине. «Я рада, что ты пришел. Хотел увидеть сына». Я понятливо кивнула. «Явно не меня. Прошлую нашу встречу я была непозволительно груба. Говорила, что люблю Найтла и жалею, что не он, отец моего ребенка. Сколько глупостей я наговорила, и сможет ли Эскел простить меня? Захочет ли остаться с нами?» «Он прекрасен». Я немного отодвинулась, стараясь показать Эскелу лицо младенца, но еще сильнее оголила перед ним грудь. Когда поняла это, уже поздно было прикрываться. Мужчина склонился надо мной и смотрел на сына несколько долгих минут, а я сидела и боялась сказать что-то не то. «Спасибо тебе за него». Эскел улыбался ребенку, но не рискнул притронуться к нему. «Он такой маленький, а ты...» «Женщина. Не делай это, жить одним на окраине города, почти в лесу». Я понимала, к чему он ведет, и с трудом сдерживала радостную улыбку. «В общем, я подумал и Хочу тебя попросить разрешить мне остаться с вами, пока сын не подрастет». Мужчина хмуро смотрел на меня, ожидая ответа. Он был готов к моим протестам, но я кивнула. «Мне тебя не хватало». Эскел удивленно посмотрел на меня, а затем бережно прикоснулся рукой к щеке, мягко очертил овал лица. Я не противилась, даже прикрыла глаза, наслаждаясь невинной лаской. За миг до поцелуя я почувствовала теплое дыхание на своих губах и сама подалась вперед. Эскел замер, позволяя мне самой показать границы, но я больше не хотела ни их, ни стен между нами. Мужчина быстро это понял, и поцелуй углубился. Теперь Эскел полностью контролировал его. Его прикосновения стали смелее, рука удерживала меня за шею, не давая отодвинуться. Только я больше не собиралась отталкивать собственное счастье. «Я так скучал», — признался мужчина, когда наш поцелуй прервался, и мы перевели дыхание. «Я тоже», — отозвалась, уже не пряча улыбку, и надеясь, что все у нас наладится. Я перевела взгляд со счастливого лица Эскела на нашего сына. Ребенок сладко спал у моей груди.